Глава 9. Билл Палмер, государственный обвинитель по делу о похищении несовершеннолетнего, стал частым гостем в доме Паттерсонов. В основном он проводил долгие часы за закрытой дверью с глазу на глаз с хозяином. Кроме того, он опрашивал прислугу и несколько раз беседовал с Эдит и Патриком, которые больше не работали у Малкольма. В начале марта он захотел еще раз поговорить с Мариэллой, на сей раз наедине. При беседе не присутствовали ни Джон Тейлор, ни Малкольм. «Миссис Паттерсон, мне необходимо, чтобы прежде чем вас вызовут давать показания в суде, вы были твердо убеждены в том, что наша версия происшедшего верна», — неторопливо произнес он. «Вы меня хорошо понимаете?» Она прекрасно его поняла. Внешность Уильяма Палмера нельзя было назвать располагающей. Гладкие волосы зачесаны назад, лицо без кровинки. Он был, по-видимому, того же возраста, что и Джон Тейлор, то есть чуть за 40. Одевался он всегда одинаково, костюм в тонкую полоску, темный галстук. Облик его дополняли очки в роговой оправе. Господин Палмер в высшей степени почтительно относился к Малкольму. «Я понимаю», — спокойно сказала Мариэлла. Но она не так много могла сказать на суде. Поздним вечером она слышала какой-то шум, а в полночь пошла посмотреть на Тедди, просто чтобы поцеловать его, пояснила она в сотый раз. Но такой рассказ не мог удовлетворить государственного обвинителя. Ему нужно было только добиться осуждения Чарльза Делани. Он ненавидел таких, как Делани, пресыщенных богачей, от скуки балующихся социалистическими идеями. Развращенный баловень судьбы, возомнивший, что имеет право делать все, что ему заблагорассудится. «Я сначала увидела Бетти, потом мисс Гриффин. Обе были связаны, у обеих кляпы во рту. У мисс Гриффин была еще наволочка на голове. Ее отравили хлороформом. И Тедди не было. Вот и все. Он исчез. А с тех пор ничего и не произошло, если не считать ложного звонка насчет выкупа, когда неизвестный велел оставить деньги на центральном вокзале. Чемодан с деньгами забрать так и не попытались». Больше никто не звонил. Полиция и ФБР пришли к выводу, что звонил обыкновенный хулиган. Итак, продолжаем. Пижама, которую нашли в доме Делани, это пижама вашего сына. Внезапно Мариэлла почувствовала себя уже в зале суда, когда на нее направлены все взгляды. «Думаю, что да», — тихо ответила она. «Вы не уверены», — с раздражением констатировал он, на секунду прекратив мерить шагами комнату. «Уверена, но что, миссис Паттерсон?» Малкольм предупреждал его, что она никогда не бывает уверена, вечно колеблется, ей не хватает храбрости высказать собственное убеждение. «Я не знаю, как она туда попала». Малкольм говорил, что не надо обращать внимание на ее сомнения. «А откуда вы можете знать, как она попала в дом Делани?» «Естественно, ее принес сам преступник. А как она иначе могла попасть в его дом, и медвежонок тоже? Или вы сомневаетесь в том, что Чарльз Делани похитил вашего сына?» Мариэлла еще раз задумалась над этим вопросом. Тысячу раз за последние 2,5 месяца она задавала себе тот же самый вопрос. Да, похитил он, улики налицо. но временами она все-таки не была на 100% уверена. Случалось это тогда, когда Мариэлла вспоминала, что за человек Чарльз. Да еще было известно, что он упорно отрицал свое участие в преступлении. Но улики, улики, пижама, медвежонок. «Я верю». Ей нелегко дались эти слова. «Но вы не твердо убеждены в этом?» Палмер говорил так отрывисто, как будто у него болели зубы. «А вы полагаете, что вашего сына мог похитить кто-то другой?» Она покачала головой. Ей показалось, что от звуков его голоса она вся сжимается. «Не знаю. И мне кажется, этого никто не знает. Его никогда не найдут». Уильям Палмер был поражен. «Миссис Паттерсон, вы хотите, чтобы свершилось правосудие? Вы хотите, чтобы похититель вашего ребенка понес наказание? Ваш муж хочет этого, а вы?» Он наседал на нее так, словно не желать осуждения Чарльза на смерть, по меньшей мере, неприлично. А ведь она на самом деле хочет не этого. «Я хочу одного, чтобы мой сын вернулся домой». «Вы не допускаете возможности, что он убит?» Она закрыла глаза, потом медленно открыла их. Да, кажется, едва ли она сможет пережить процесс. 2,5 месяца длится непрекращающийся бред. День и ночь ее подстерегают репортеры. С первых страниц газет нисходят фотографии мистера и миссис Паттерсон, Тедди, Чарльза. Стоит включить радио, как сразу услышишь какую-нибудь сплетню о Мариэлле, Малкольме, Чарльзе. Как правило, все они лгут, выдумывают скандальные подробности. Утверждали, что Мариэлла каждый вечер ходила на танцы в ночные клубы, что Малкольм разводится с ней, что Чарльз бежал из тюрьмы, что где-то видели Тедди. Бесконечный, мучительный абсурд. И Уильям Палмер тоже персонаж этого кошмара. «Вы сознаете, что этот человек мог убить вашего сына и, тем не менее, не убеждены в его виновности? Я вас правильно понимаю?» «Да», — почти выкрикнула она, — «вы меня правильно понимаете». «Нет», — она внезапно переменила мнение, — «это он». По всей видимости, Палмеру надоели эти бесконечные колебания. Мариэлла встала и прошлась по комнате. Ее раздирали самые противоречивые чувства. «Я не могу быть абсолютно уверена, что Чарльз Делани похитил, а, возможно, и убил моего сына. Но считаю, что это не исключено, потому что у вас есть пижама и плюшевый медведь». На его губах появилась невеселая улыбка. «Прошу меня извинить, но это моя работа. Миссис Паттерсон, почему вы мне не доверяете? Почему не решаетесь мне поверить? Вы же знаете, что ваш муж считает виновным мистера Делани». Он попытался сменить тактику, заговорить помягче. Но Мариэлла слишком хорошо знала, что думает Малкольм и почему он так думает. А еще Малкольм полагает, что она во всем виновата. Но, по крайней мере, в этом он не прав. «Малкольм не знает его, а я хорошо знаю». «Да, «Конечно. Но ведь мистер Делани однажды поднял на вас руку, когда вы были беременны, верно?» Она не отвечала. Смотрела в окно и хотела увидеть сына. «В общем-то, да. Я бы сказала, он ударил меня. Но он был сам не свой от горя. Но в результате он убил вашего, еще не родившегося ребенка. Не знаю. Во всяком случае, его будут судить не за убийство того ребенка. Нет. Но, возможно, за убийство другого вашего ребенка. Если он мог сделать это однажды, то мог сделать и еще раз. Это нелепо. Сейчас все по-другому. Миссис Паттерсон, вы его защищаете? И на суде тоже будете защищать? Именно это Палмеру хотелось выяснить. Требуется получить ответ заранее, пока она не преподнесла ему сюрприз на процессе. И чем дальше, тем сильнее она беспокоила его. «Это не мое дело, мистер Палмер. Я никого не собираюсь защищать. Меня занимает одно, что с моим сыном. А мне нужно, чтобы восторжествовала справедливость. Справедливость не главное. Жизнь Тедди для меня важнее любой справедливости». Она пристально посмотрела на него и долго не отводила глаз. Палмер уходил в очень плохом настроении. Паттерсон прав, она непредсказуема, ненадежна, ее поведение зависит только от эмоций, а может быть даже прав этот шофер. Возможно, она таки влюблена в Чарльза Делани. Может быть, этим многое и объясняется. Правда, следствие не обнаружило ничего предосудительного в ее поведении до похищения. Самое худшее, что о ней можно сказать, это что она слишком много денег тратила на наряды, но ведь муж никогда не возражал. Буквально через несколько минут после ухода Палмера приехал Джон Тейлор. Визиты к Мариэлле стали частью его ежедневного распорядка дня. Ему нравилось говорить с ней. Иногда они даже и не говорили, просто сидели, пили кофе и молчали. Ему нравилось просто быть с ней рядом. Случалось, что он торчал в доме несколько часов кряду, делая вид, что проверяет работу своих агентов, так что, спустившись вниз, она неожиданно встречала его. Он чувствовал себя мальчишкой. Они подсмеивались друг над другом, переглядывались украдкой. Она приносила ему сэндвичи, а он протягивал руку и быстро дотрагивался до нее. Ему нравился запах ее духов, он любил гладить ее руки, а изредка ему особенно везло, когда никого не оказывалось поблизости, он получал шанс поцеловать ее. Он умирал от желания пойти с ней куда-нибудь, хоть просто погулять по весеннему городу или просто пойти в кино и купить пакет кукурузы один на двоих. Только никуда они не могли пойти. Когда она переступала порог дома, она сразу превращалась в лакомую добычу для жадных акул-газетчиков. Приходилось прятаться в доме, сидеть и говорить. Джону казалось странным, что он так часто бывает в доме и так редко встречает Малкольма. Хозяина практически никогда нет дома. Впрочем, Тейлора это устраивало. «Как дела?» — шепотом спросил он, снимая пальто. Подъезжая к дому, он увидел садящегося в такси Билла Палмера. «Палмер грозился?» «По-моему, он расстроен, что я не желаю Чарльзу электрического стула. Во всяком случае, такая перспектива не приводит меня в восторг». «Могу тебя понять», — сказал Джон, касаясь ее руки. Они прошли в библиотеку. Что мне сделать, чтобы убедить тебя? Докажи. Покажи мне моего сына. Если бы я мог... Но ты твердо уверена, что Делани невиновен? Нет, призналась Мариэлла. Просто я не могу сказать, что на 100% уверена, что Тедди украл Чарльза. Она по-настоящему мучилась от этой неуверенности. Иногда она утешала себя мыслью, что ей не придется выносить вердикт, как членам коллегии присяжных. Когда мы нашли пижаму в доме Делани, все обернулось против него. Тебе это известно. Само собой разумеется, она не хочет верить, что ребенок мертв. А если виновен Чарльз, а ребенка до сих пор не нашли, это означает, что он наверняка мертв. Может быть, потому она и сомневается в виновности Чарльза, что это дает ей надежду. Может быть, она не в силах посмотреть правде в глаза. Джону иногда казалось, что ребенка не найдут никогда. Он помнил, как нашли сына Линдбергов, как пришлось сообщать родителям, помнил их реакцию. У него самого есть дети, так что он в состоянии понять. И у Мариэллы теперь нет мужества признать неизбежное. А ему оставалось надеяться, что Тедди умер быстро и без мучений.